«Эх ты!» — вскликнула Фленушка. «Ударить бы путем дурака, да жаль кулака!» Опустя голову в пол, глядел Алексей. «Марюшка, сливки-то совсем скислись? Сбегай, голубка, доспей кипяченых!» — молвила Фленушка головщица и подмигнула. Марьюшка степенно поднялась и неспешно вышла из горницы. «Часто ли сходитесь? Сказывай, долговязый!» — торопливо спросила Фленушка Алексея, когда остались с ним с глазу на глаз. Алексей как воды в рот набрал, смотрит в окно, сам не словечко. «Да что же это такое?» — вскрикнула Фленушка, сверкнув на него очами. «Нечто рассохлось!» «Эх, Флена Васильевна!» — с тяжким вздохом промолвил Алексей и, облокотясь на подоконник, наклонил на руку голову. «Что такое? Говори, что случилось!» — приставала к нему встревоженная Фленушка. Не отвечал Алексей. «Да говори же, пес ты этакой!» — крикнула Фленушка. «Побронились, что ли? Аля студа какая!» Не в меру горда стала Настасья Потаповна. Едва слышно проговорил Алексей. «А что ж ей?» — воскликнула Фленушка. «Ноги твои мыть, да воду с них пить? Ишь, зазнай-ка какой! А були басового в сапоги износить не успел, а уж спейте на нем, что сало на свинье наросло! Вспомни, стоишь ли весь ты мизинного ее перстика? Да нечего рыло-то воротить, правду говорю!» По-прежнему склонив голову, бессознательно глядел Алексей в окошко. Из него виднелся домик Марьи Гавриловны. «Не бросить ли вздумал? Не вздумал ли избесчестить девичью красоту?» — крикнула Фленушка, наступая на Алексея. «Что ж, Флена Васильевна, — с глубоким вздохом промолвил он, — человек я серый, не ученый, как есть неотесанная деревенщина. Ровня ли я Настасье Потаповне? Их нелюбви, может быть, самые что ни на есть первостатейные купцы, аль генералы какие достойны, а я что?» «Так ты срамить ее!» — вскочив с места, вскликнула Фленушка. «Думаешь, на простую девку напал? Побаловал да и бросил? Нет, гусь лапчатый, шалишь! Жива быть не хочу, коль не увижу тебя под красной шапкой. Над Настей насмеешься, над своей головой наплачешься». Дверь растворилась, и тихо вошла мать Манефа, помолилась на иконы, промолвила чай да сахар. Фленушка сотворила уставные метания, поцеловала у игуменьи руку. Потом Алексей дважды поклонился до земли перед матушкой Манефой. «А я прибрела на твой уголок поглядеть», — сказала Манефа, садясь на широкое, обтянутое софьяном кресло. «А у тебя гости?» «Ну что, друг, виделся с Марьей Гавриловной?» «Виделся, матушка», — ответил Алексей. «Что же она сказала тебе?» — спросила мать Манефа. «Подал письмо от Потапа Максимыча. После обеда велела за ответом прийти», — отвечал Алексей, стоя перед игуменей. «Что же-то она вздумала?» — молвила Манефа. «Ты ведь отсель на Ветлугу?» «На Ветлугу», — ответил Алексей. «Поедешь назад, тогда бы могла написать», — сказала Манефа. «Говорил ей ты, что на Ветлугу послан?» «Не сказывал, матушка», — ответил Алексей. «Тебе бы сказать», — молвила Манефа. «Зачем ей писать безвременно? Вечер сказала ли я тебе, что работника нарядила к Потапу Максимычу?» «Сказывали, матушка», — молвил Алексей. «Не сегодня, так завтра с ответом воротится», — сказала Манефа. «Итак, я думаю, что сама Аксинья Захаровна с дочерьми приедет ко мне». Алексей немножко смутился. «Аксинья Захаровна с неделю место пробудет здесь. Она бы и отвезла письмо», — продолжала Манефа. «А тебе, коли наспех послан, чего по-пустому здесь проживать? Гостя не гоню, а молодому человеку старушечий совет даю. Коли послан по хозяйскому делу, на пути не засиживайся. Бывает, что дело часом опозданное годом не наверстаешь. Поезжай-ка с Богом. А Марье Гавриловне я скажу, что протурила тебя». «Слушаю, матушка», — подавляя вздох, молвил Алексей. «Маленько-то по времени», — сказала Манефа. «Без хлеба, соли, суща в пути из обитель не выпускают. Путь в келарню, по трапезу, чем Господь послал, а там дорога тебе с катертью, Бог в помощь, Никола в путь». Помолился Алексей на иконы и стал творить прощенные поклоны. Манефа, проговоря прощу, молвила: «На обратном пути милости просим, не объезжай, друг, нашей обители». «Что он к тебе, с письмом, что ли, от девиц, аль с вестями какими?» — спросила Фленушку Манефа, когда Алексей затворил за собой дверь. «Настенька на словах приказывала», — небрежно выронила слово Фленушка. «Про что?» — спросила Манефа. «Да там насчет шерстей да бисеру», — сказала Фленушка. «Обещалась к празднику прислать, да у самой, говорит, нет, еще до сих пор не привезли изгороду». «Подушку-то кончила?» — спросила Манефа, оглядывая Фленушкины и Марьюшкины пяльцы. «Самая малость осталась», — ответила Фленушка. «Денек-другой посидеть совсем готова будет».